Глава 13. Очень не хочу, чтобы читатели уверовали, будто я задался целью дискредитировать в их глазах Нику Турбину как поэта. Боже упаси! Я пытался разобраться в том, как протекал процесс написания стихов, автором которых считали ее, и понял, надеюсь, и доказал, что это происходило не без действенной помощи родных, особенно мамы и бабушки, по выражению Евгении Филатовой, старших девочек, готовых на все, включая мистификацию, ради достатка. Если добавить все это к событиям, изложенным в двух предыдущих частях книги, то несложно представить, что творили и что творилось с Никой в детстве. Безусловно, я мог ошибочно приписать то или иное стихотворение Ники ее родным. Но в том, что подмена авторства имела место и стала грандиозной аферой, не сомневаюсь. Так называемые старшие девочки усердно ломали Нику, насилуя ее поэтические способности и тем самым губя их. Не будь этого, она, возможно, со временем оставила бы нам замечательные стихи, которые дремали в ней и не нашли выхода. И не только оставила, но и осталась сама. К чему я веду? К тому, что, не отрицая полностью авторство Ники, однозначно можно утверждать, что в первую очередь Майя как минимум дорабатывала стихи дочери, редактировала и правила их, порой существенно изменяя первоначальную редакцию. Она как бы вплетала свои строки в стихи Ники, словно плела косу из двух прядей, детской и взрослой. Отсюда такое разительное несоответствие возраста автора его мыслям и перепады в восприятии их читателями. Но доработка стихов была здесь вторична, а изначальной – подмена автора, на которого работала вся семья. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда читаете книгу Ники, создается полное впечатление, будто написана она одним человеком. И это недалеко от истины, потому что в ней чередуются стихи Ники, отредактированные Майей, и стихи самой Майи, словно все они причесаны под одну гребенку. Поэтому не видно разницы в стиле, интонациях, других поэтических нюансах. И лишь опытный глаз заметит нехарактерные для Ники длинные, с многословными строками, а также полностью рифмованные, ритмичные, или то и другое вместе, стихи. Индивидуально-коллективное стихосложение и авторство в семье Ники Турбиной можно описать словом «симпоэзия». «Симпоэзии» от слов «симфония» и «поэзия», которое впервые употребил в самом конце XVIII столетия скорый на изобретение словечек Фридрих Шлегель, чтобы передать атмосферу симфонического креативного процесса в Иенской школе немецких романтиков, которая была примером коллективной жизни в искусстве и в духовном творчестве. Примечание. Берковский. «Романтизм в Германии». Москва. Азбука классика. 2001 год. Страница 10. Конец примечания. Иенские романтики и размышляли, и творили совместно. По сути, понятие симпоэзия собирает и обобщает многое для понимания природы авторства вообще и Никиного в частности. Удивительно, что в Москве, кроме Бурыкина и Мирова, никто не пытался вернуть Нику на поэтический путь. Правда, эти попытки ничем не увенчались, но не по их вине. Я часто думаю, чем объяснить, что за 15 лет, если считать от даты последних стихов в ступеньках, Ника написала до обидного мало. Мысль о том, что она вообще не писала, я отметаю, так же, как и то, что в столице ей было не до стихов. Многие известные поэты, попав в сложную ситуацию, спасались стихами и создавали шедевры. Некогда было писать по Мининой. Не принимается, так как Ника почти не училась и вообще не работала. Так что же тогда? Я объясняю затяжное поэтическое молчание Ники лишь одним. Стихи у нее ассоциировались с насилием и ломкой, которым ее подвергали в детстве. Поэтому поначалу в Москве даже мысль о стихах ей претила, хотя она уже не была подневольна. А позже, общаясь с Олегом Егоровым, а также с пишущими друзьями, сокурсниками, Ника начала писать, но изредка и посредственно, не возводя стихосложение в ранг основного занятия, ибо не связывала с ним свое будущее. Поэтому новые стихи не систематизировала и не хранила. Более того, в них у нее не было необходимости, ибо она выплескивала себя как актриса, играя единственную и неповторимую Нику Турбину. «Не знаю, вернулась бы Ника к поэзии, — говорит Алена Галич, — но иногда она писала стихи. Это подтверждает Павел Галич. Ника приезжала к маме, читала какие-то стихи. Я понимал, что она это делает, потому что ее к ним тянет. Она живет этим. Но был один человек, который не просто уговаривал, а заставлял Нику, даже будучи далеко от нее, писать, учиться и пробиваться. Это Людмила Владимировна Карпова. Не успела Ника вернуться из Швейцарии, как получила от бабушки письмо, в котором та убеждала внучку собрать 10-15 новых стихотворений и обязательно пойти с ними к Евтушенко. Смотрите главу 4 части 2 книги. Ника не последовала совету Карповой, которая спустя 2 года, уверен, что и до этого неоднократно, пыталась наставить внучку на путь истинный. Не могу не привести это напечатанное на 2 страницах интереснейшее послание. Как и выше, орфография автора. «Дорогая Никушка, получила ты все, что я выслала, но почему-то не позвонила. Что это? Небрежность? Отсутствие элементарной вежливости? Или... Ах, да бог с тобой. Дело в том, что я хочу тебе помочь, а в силу того, что ты не еврейка, то слушать родителей не будешь, что и приведет тебя к путям неисповедимым. Я очень тебя люблю, посему хочу тебе помочь. Пока моя помощь только совет. Но я надеюсь, что смогу это сделать делом. Сейчас не знаю как, но верю, что получится. Первое, что тебе надо сделать, это позвонить Белле Ахм. Она очень была удивлена тогда в Ялте, что больше не захотела с ней видеться после той единственной встречи, когда ты напилась. Ее телефон. Обязательно постарайся найти возможность с ней встретиться, почитать ей свои стихи и рассказать все, как оно есть. Попросить у нее помощи, но не как нищенка, а как человек, который не находит себе места. Ведь я так понимаю, что ты ничего не хочешь. Это патология. Само ничего никогда к тебе не придет, родная моя. Единственный выход — варить борщ какому-нибудь явлению в брюках. Нужно обязательно учиться. Хочешь ты или нет, но это надо. Я бы посоветовала тебе пойти в Литинститут. Подать документы на поступление. Ты боишься. Прими бой там. Ну, попробуй себя. Учти, что время безжалостно бежит. Для тебя терять время — это смерти подобно. Послушай меня, любимая моя девочка. Сделай это поскорей, пожалуйста, прошу тебя. Самое невозвратимое преступление для своей жизни ты делаешь — это уйдя в подполье, ни с кем не общаешься. Я имею в виду нужными людьми. Ты повторяешь судьбу Светланы и мамы. Перебори страх, неуверенность в себе. Жаль, что ты ушла из ВГИКа. Ошибки в жизни, как ни печально, совершаются единожды. Потом всю жизнь жалеют. Никого не слушай. Обязательно учись. Иначе всю оставшуюся жизнь ты будешь посмешищем. А может быть, покаясь, ты снова будешь держать экзамены в ВГИК. Господи, что же делать? Жаль так бездарно загубить талант и свою жизнь. Что касается поездки за бугор, это миф для тебя. Для этого нужно приложить максимум усилий, знакомства, язык. Кстати, в настоящее время масса учреждений, которые способствуют поездкам в Америку учиться. А ты, как клуша, будешь вести дебилистый образ жизни. Эх ты, любовь моя! Проси людей, узнавай, но ко всему относись критично. Еще раз советую, пойди к Белле Ахмадулиной. Постарайся найти ее, 100 раз звони и 100 раз узнавай. Не лукавь себе. Ты же стесняешься говорить о себе. Это страшно. Борись за себя. Я бы пошла даже к Ельцину, Горбачеву. Записалась бы к Горбачеву на прием, добилась бы встречи. Что говорить, я бы тебе подсказала, нужно действовать. Уже 19, 20 лет, а там конец чего-то. Того непосредственного, что люди еще прощают, а потом будут бить. Слушай, может, ты совсем больна на голову? Деловой бизнесмен из тебя не получится, поэтому приобретай специальность. Сейчас открыли много частных заведений, в частности, актер Лановой открыл что-то интересное, вроде театрального заведения с разными заведениями. Пойди узнай. Двигайся, черт тебя задери. Я вижу тебя без движения. Иногда ты взбадриваешься, но силу тратишь не на то. Как видим, Карпова предлагала бить в большие колокола. Да оно и понятно. До этого через судьбу Ники прошли Ахмадулина и Бродский, Вознесенский, Евтушенко и Рафаэль Альберти. К тому же в Ялте в своей квартире-салоне Карпова принимала Луговского, Твардовского, Светлова, Рейна. Она не привыкла размениваться на менее известных поэтов. И хотя наставляла Нику из добрых побуждений, но такой подход, даже если бы Ника последовала ему, результата не дал. Всю жизнь с рождения и до гибели Нику окружали творческие люди. Поэты и писатели, композиторы и певцы, режиссеры и актеры. Однако, хотя слово «окружение» неизбежно применяется в разговоре о любом поэте, в случае Ники использовать его не вполне корректно. Подспудно оно создает иллюзию, будто существовала лишь одна творческая единица – и все остальные, оказавшиеся рядом, были лишь ее фоном, набором имен в генеалогии. Но как раз в семье Никоноркиных-Турбиных это совершенно не так. Мы имеем дело со вполне самостоятельными креативными фигурами, связанными с судьбой, взаимодействующими и влияющими друг на друга. Для описания такого явления используется понятие «круга», но он вовсе не обязательно означает некое интеллектуальное движение, группу или устойчивое сообщество. Например, оправданно говорят о поэтах Пушкинского круга. Центральное имя здесь может быть не связано с лидерством. Часто оно служит знаком, соединяющим символом. Учитывая высокую концентрацию творческих личностей, связанных с Никой и появляющихся в ее биографии, закономерно говорить о круге Ники Турбиной. Весьма интересен отрывок из давнего, сентябрь 1999 года, радиоинтервью Евгения Рейна Дмитрию Диброву, во время которого радиослушатели могли задавать вопросы известному поэту. Один из звонков был от Майи. Ее голос и манеру говорить я ни с кем не спутаю. Привожу их диалог с сокращениями. Майя. Евгений Борисович, я обращаюсь к вам как к гениальному поэту. Рейн, вы преувеличиваете. Майя, Бродский сказал, что вы единственный поэт России. Рейн, он так не говорил. Майя, на самом деле это так. Я задаю вопрос по поводу молодой поэзии. У нас был или есть такой поэт Ника Турбина. Рейн, да, я ее знал. Я еще в Крыму, в Ялте был с ней знаком, с Никой. Майя, дело в том, что она еще жива как поэт. «Есть ли у вас какое-то внутреннее ощущение ее поэзии?» «Рейн, вы знаете, это очень талантливая девочка. Я помню ее. Ей было лет 10, может, 11. Я бывал у них дома в Ялте, и тогда она писала поразительные стихи. Трудно было поверить, что 10-летняя девочка пишет такие напряженные, лирические, утонченные стихи. И уже тогда высказывалось мнение, что профессия вундеркинда очень опасна». потому что профессия должна создаваться на фоне какого-то душевного багажа, какого-то опыта. И как бы ты ни был талантлив, какой у тебя может быть опыт в 12 лет? Сам Евгений Рейн начал писать стихи в 8 лет. И потом, все это обрывается драматически. Я не знаю дальнейшей судьбы Ники. Я ее как-то видел в доме у Ардовых, ей было 16 лет, но до меня доходили слухи, что она болела, что с ней приключались какие-то неблагополучные события. Где она, я не знаю. Майя. Ну, может, это так приходит опыт? Рейн. Не знаю. Я не вижу ее публикаций. Если вы знаете, где она, то передайте ей от меня большой привет. И мне было бы интересно узнать, как сложилась ее жизнь. С Евгением Борисовичем полностью солидарна Светлана Соложенкина, которая, независимо от него, сказала следующее. «Ника же была еще ребенком. Я по своему опыту могу сказать, что начала писать где-то лет в 12. Ну, раньше это редко. Это музыкант с пеленок. А поэта раньше 12 лет не бывает. Еще Блок сказал, поэт растение многолетнее. И действительно он был прав». Это все равно, что насильно раскрывать бутон. Видно, Майя была натура яркая, с весьма авантюристическим уклоном. Такой, знаете ли, Остап Бендер в юбке. Луговская, видевшая всю работу Майи, тогда просто заболела. Она мне звонила и говорила, «Светлана, я не знаю, что мне делать. Это ведь ужасно. Я просто не вынесу этого. Это какой-то застенок». Наверное, скажу им, чтобы забирали все и прекращали эти свои гастроли. Предвижу дискуссию относительно мнения, что вундеркиндами бывают лишь музыканты, но никак не поэты и художники. Утверждающие это ссылаются прежде всего на гениального Моцарта, который с 5 лет кормил свою семью. Но они забывают, сколько в раннем детстве этот так называемый «счастливчик» корпел под присмотром сурового отца, чтобы отточить свое мастерство музыканта. Что касается художника в плане некоего жизненного опыта, то необходимость его опровергается историей. Есть масса одаренных детей, даже детей-аутистов, создающих самобытное произведение. Оставим в покое музыкантов и художников, ибо предмет нашего внимания – поэт Ника Турбина. Отмечу, что у значительной части творческих людей мнение о поэтах сводится к стереотипам, таким как «не бывает поэтов-вундеркиндов», «поэт — это в первую очередь тексты» и тому подобное. Категорически отвергая подобный подход, привожу ряд соображений Андрея Ханова, которые полностью разделяю с ним. Первое соображение. Нет той инстанции, которая определила бы раз и навсегда, что такое поэт и где границы поэзии. Больше того, любое творчество движется прежде всего креативным разрушением любых границ. Второе соображение. Сведение поэтического как такового к текстам имело бы право на жизнь лишь в очень коротком временном горизонте для рассмотрения отдельных произведений. Но в долгосрочной перспективе это сведение возможно только если уничтожить всю историю поэзии с видами ее бытования. Редукция творчества к тексту есть либо технический прием, используемый для конкретной задачи, либо чистый догматизм. Формы творчества разнообразны и дают такой спектр возможных синтезов, что к ним невозможно подходить ни с какими, так сказать, отраслевыми требованиями. По сути, это живое расширяющееся течение, а в случае Ники – синтез возраста, текста и исполнения, образующий самостоятельную реальность, а не просто, так сказать, манеру чтения. Это выражение подразумевает, что читается что-то готовое, отделимое, отчуждаемое от исполнителя, то есть Ники. Отсюда третье соображение. То, что мы рассматриваем – вырисовывается и проясняется лишь по ходу исследования. По крайней мере, Ника как явление точно не может быть редуцирована к строчкам, от которых можно отделить судьбу автора. но также не может быть сведена к безвольному объекту взрослых манипуляций. Ведь это не физическое явление, в котором можно безболезненно изолировать одну сторону или качество. На протяжении всей книги автор следовал указанным соображениям, не отделяя Нику поэта от жизни Ники девочки и Ники женщины, стремился показать, как судьба Турбиной переплелась с ее творчеством и повлияла на него. Более того, то же самое касается Майи и Анатолия Никаноркиных, Людмилы и Светланы Карповых, чьи жизнеописания и творения в разной степени представлены в книге. И все же, возможен ли вообще поэт-вундеркинд? По мнению Андрея Ханова, ближайший способ узнать это – обратиться к истории и выяснить, были ли такие никоподобные прецеденты. «По большому счету, – пишет он, – в мышлении нет нового. В том или ином виде все, в виде А – прототипа или Б – элементарной базы, словами Щедровицкого, всегда уже есть в мышлении с самого начала». Примечание. Щедровицкий, 1958 года рождения, российский методолог и политтехнолог. Конец примечания. История, в данном случае история искусства, состоит лишь в переакцентировке и выпячивании, усилении того или иного элемента мышления и или в связывании элементов. Эти перетоки и смещения выливаются в эволюцию технологий, средств, жанров искусства и вообще всего. Итак, в задаче спрашивается, известны ли аналогичные прототипы, поэтические и околопоэтические задатки в очень раннем возрасте, либо попытки их искусственного выращивания в детях? Оба ответа приемлемы. Если да, то суждение о том, что поэтов-вундеркиндов не бывает, не подтверждается. По словам Евгения Рейна, все великие поэты начали писать рано, в подростковом возрасте. Это связано со взрывным развитием когнитивных способностей в совокупности с гормональными и другими изменениями в этом возрасте. Примечание. Когнитивный, латинское cognitio, восприятие, познание, относящееся к познанию, функция мозга, которые обеспечивают формирование понятий, оперирование ими и получение выводных знаний, эксперимента. Подчеркиваю, в данном контексте совершенно неважно, имел ли он место. Конец примечания. Так может быть, граница этого возраста просто подвижна, и мы не знаем предела ее эластичности? Если же нет... Случай Ники тем более интересен, так как уникален в истории вообще. Но, как видно из предыдущего, нельзя верить в уникальность в мышлении, вплоть до гениальности, которая исключительно зыбка, временно и сугубо аспектна, зависит от выбранного масштаба оценки. При прочих равных условиях это может быть уникальность только конкретной личности или финального произведения, по-особому уникально воплотившего нечто более широкое, уже существовавшее в предпосылках или прототипах ранее. Однако во втором варианте, при ответе «нет», можно считать насильственным вытягивание этих задатков способностей семьей Ники, сильным влиянием ее мамы и бабушки, и из этого заключить, что даже этого единственного уникального случая Ники не существует, а существует лишь случай эксперимента над психикой ребенка. Но это никаким образом не отменяет самого результирующего явления. Имеется совсем юная Ника, читающая стихи так, как никто в ее возрасте. Это целостная данность, и ни в какой конкретный момент времени у нас в восприятии и даже в инструментах анализа не возникает скальпеля, чтобы разделить этот якобы имевший место эксперимент над психикой, явление, созданное условно снаружи, и собственный талант, условно изнутри. А не выполнив такой разрез, вообще невозможно давать квалификацию «поэт или не поэт Ника». поскольку границы внутри не заданы и не могут быть жестко определены. Нет такой инстанции, которая квалифицировала бы действие как поэтическое или личность как поэта. Мы даже не можем сказать, что именно нас поражает. Сама Ника или общая конструкция, биография, тандем с мамой и прочее, включающая ее как объект семейного эксперимента. Итак, мы имеем дело с целостным эффектом, и даже если он складывается из чего-то, то эти составляющие не дадут нам понимания синтеза, а прецеденты никоподобных биографий и явлений могут дать представление о том, что именно акцентировано в Нике как явлении. Например, может оказаться так, что в лице Ники целиком, а не в ее текстовой версии, поэзия как режим мышления словно бы сняла очередной барьер и показала нам, что она может быть сделана не только из жизненного опыта, и окажется, что это был очередной стереотип. Ведь до этого поэзия и музыка тоже двигались снятием барьеров, вовлекая все более разнородный словесный и жизненный материал, принимая все более разные формы, вбирая в себя стратегии существования поэтов и тому подобное. Итак, вопрос о прецедентах. Я их не знаю. В силу той неопределенности, которую обозначил выше, не очень даже ясно, какие прецеденты нужны для сравнения. Прецеденты ранней одаренности в словесности или прецеденты обобщенно экспериментов такого рода с участием детей или над детьми. Возможно, речь как раз должна идти и о том, и о другом по отдельности, а в Нике новизна заключается в скрещении одного с другим, но уверен, что по частям или в другом виде эти прецеденты где-то должны быть. Интересное рассуждение, не правда ли? Приводя их, автор не боится противоречить самому себе. Наоборот, близкий к завершению книги, он ставит вопросы, на которые пока не знает ответов, и ждет их от будущих исследователей жизни и творчества Ники Турбиной. В первую очередь от самого Андрея Ханова, который, надеюсь, все же выйдет из тени и выступит по настоящим именем и фамилией.